Синяки начали проступать. Длинные, фиолетово-синие и красные. Кровоподтеки на обеих сторонах шеи. Она осторожно дотронулась до них, глядя в зеркало. «Когда он ушел?» — спросил Андерс. Он стоял в дверях ванной и смотрел на нее. «Не знаю. Примерно, когда я потеряла сознание». Он оглянулся в сторону гостиной. «Там такой беспорядок. Могу себе представить. Почему он напал на вас? У него был припадок. Но вы же его врач. Это не имеет значения. Когда у него припадок, он теряет над собой контроль. Полностью. Во время припадка он может убить собственного ребенка. Такие случаи известны». Андерс недоверчиво нахмурился. Она могла представить себе, какие мысли его сейчас обуревают. «Пока сам своими глазами не увидишь припадок психомоторного эпилептика, трудно вообразить себе и понять беспричинно жестокое нападение. Это целиком выходит за все рамки норм человеческого поведения. Это не похоже ни на что. Тут невозможно найти никаких аналогий». Произнес Андерс наконец. «Но он вас не убил». «Не совсем», — подумала она и потрогала синяки. «Через несколько часов синяки приобретут еще более ужасный вид. Что же с ними делать? Запудрить? Замазать тоном? Но у нее нет пудры. Может, надеть свитер с высокой горловиной? Нет, он меня не убил, но мог бы». «А что случилось?» «Я включила СВЧ». «Это что, средство против эпилепсии?» «Едва ли. Но волны высокой частоты оказали воздействие на подкожную электронику Бенсона. Микроволновое излучение нарушает работу электронных биостимуляторов. Это, кстати, большая проблема для тех, кому вживляют сердечные стимуляторы. Опасности кухни. На эту тему в последнее время опубликовано много статей». «Ясно». Андерс отправился в гостиную сделать несколько звонков. Росс пошла одеваться. Она выбрала черную водолазку и серую юбку. И, одевшись, осмотрела себя в зеркале. Синяков не было видно. Потом она отметила про себя странное сочетание цветов. Черный и серый. Не ее цвета. Слишком мрачно. Слишком холодно. Цвет смерти. Она решила было переодеться, но передумала. Она услышала голос Андерса. Он в гостиной разговаривал по телефону. Она пошла на кухню чего-нибудь выпить. Не кофе. Ей захотелось виски со льдом. Наливая виски в стакан, она увидела глубокие царапины на столе, оставленные ее ногтями. Взглянула на свои ногти. Три сломаны. Раньше она этого не заметила. Она положила в стакан лед и пошла в гостиную. «Да», — говорил Андерс трубку. «Да, я понимаю. Ни малейшего представления. Мы попытаемся». Наступила пауза. Она подошла к разбитому окну и выглянула на улицу. Солнце было в зените, освещая темную полоску коричневатой воздушной пелены, висящей над зданиями. «И в самом деле, смертоносное местечко», — подумала она. «Лучше бы переселиться поближе к пляжу, где воздух чище». «Но послушайте», — злобно произнес Андерс, — «ничего бы этого не случилось, если бы вы поставили охрану перед входом в больницу. Так что лучше подумайте об этом». Росс услышала, как бросили трубку на рычаг. Она повернулась. «Сволочи», — сказал Андерс, — «у всех свои политические игры. Даже в полицейском управлении, особенно в полицейском управлении, стоит только случиться неприятности, как тут же начинают искать, на кого бы все свалить. Они хотят все свалить на вас? Они пока что только примериваются, достаточно ли высокая у меня должность?» Она понимающе кивнула и стала думать, что сейчас происходит в больнице. Наверное, примерно то же самое. Больнице необходимо сохранить свое реноме. Все, наверное, с ног сбились. Директор боится потерять с трудом выбитые фонды. Да, на кого-то обязательно все свалят. Макферсон — слишком большая фигура. Она и Моррис — мелюзга. Наверное, козлом отпущения окажется Эллис. Он же ассистент-профессор. Выгнать ассистент-профессора – это значит уволить временно нанятого сотрудника, который плохо ладил с коллективом, оказался неуживчивым, вспыльчивым, склочным, недоброжелательным, слишком много о себе возомнившим. Куда лучше, чем увольнять профессора. Тут без скандала не обойдется. И это увольнение может бросить тень на тех, кто решал дать ему полную ставку. Да, скорее всего, Эллис. Интересно, он сам-то это понимает? Он совсем недавно купил новый дом в Брентвуде. Он им очень гордился. Пригласил всех сотрудников центра на новоселье. Росс смотрела через разбитое стекло на город. Слушайте, а какая связь между эпилепсией и сердечными стимуляторами? Никакой. Кроме того, что у Бенсона мозговой стимулятор, очень похожий на сердечный. Андерс раскрыл свою записную книжку. Начните лучше с самого начала и не торопитесь. Хорошо. Она поставила стакан с виски на столик. Только позвольте, я сначала позвоню. Андерс кивнул, сел и стал ждать, пока она звонила Макферсону. Потом, стараясь оставаться спокойной, она посвятила полицейского во все известные ей подробности истории Бенсона. Макферсон положил трубку и посмотрел на утреннее солнце в окне. Солнце было уже не бледным и холодным, теплое, почти жаркое утреннее солнце. «Это звонила Росс», — сказал он. Моррис кивнул. «И что?» Бенсон приходил к ней домой, но она его упустила. Моррис вздохнул. «Похоже, нам сегодня не везет», — сказал Макферсон. Он покачал головой, не сводя глаз с солнца. «Я не верю в удачу», — он повернулся к Моррису. «А вы?» Моррис вымотался за эту ночь. Он не слушал. «Что, простите?» «Вы верите в удачу?» «Конечно. Все хирурги верят в удачу». «Я не верю в удачу», — повторил Макферсон. «И никогда не верил. Я всегда верил в планирование». Он махнул рукой на висящие по стенам графики, чертежи и умолк, уставившись на них. Графики были вычерчены на больших листах, сложная вязь разноцветных линий. Это были графики с прогнозом на далекую перспективу. На диаграммах оставались свободные поля для нанесения данных о результатах будущих исследований. Он очень гордился этими диаграммами. Так, еще в 1967 году, он изучил возможности трех областей – диагностической концептуализации, хирургической технологии и микроэлектроники, и пришел к выводу, что вскоре они должны соединиться в единую методологию, которая к июлю 1971 года позволит оперировать психомоторных эпилептиков. Центр опередил его прогноз на 4 месяца, но все равно расчеты оказались поразительно верными –